Большего мы не заслуживаем. Если бы мне это когда-нибудь сказали. И потом, на худой конец, чтобы было вкуснее, у нас есть смех. А это изрядная приправа. С ней съешь и камень. Великая подмога, мы с тобой хорошо это знаем, уметь смеяться над самим собой, когда сглупил и видишь это. Мы себе в этом и не отказываем, а в том, чтобы посмеяться над другими, и подавно. Иной раз мы молчим, мечтаем, размышляем. Я, уткнувшись в книгу, она в шитье. Но языки втихомолку продолжают свою работу, словно два ручейка, которые движутся под землей и вдруг выбегают на солнце в припрыжку. Мартина посреди тишины раздражается хохотом, и пошли плясать языки. Я пытался было ввести в наше общество Плутарха. Мне хотелось приохотить Мартину к его чудесным рассказам и к моей патетической манере читать, но мы не имели никакого успеха. Ей были так же нужны Греция и Рим, как коровин налим. Даже когда она из вежливости старалась слушать, через минуту она была уже далеко, и мысль ее витала неведомо где, или, вернее, обходила дозором сверху донизу дом. На самом животрепещущем месте, когда я мудро приберегал волнение и подготовлял с дрожью в голосе заключительный эффект, она вдруг перебивала меня и кричала что-нибудь Гладиле, Флоримону на другом конце дома. Я был обижен. Я перестал. Нельзя требовать от женщин, чтобы они делили с нами наши мечтания. Женщина — наша половина. Да, но только которая? Верхняя или другая? Во всяком случае, общий у нас не мозг. У каждого свой, своя копилка глупостей. Как два побега одного ствола общаемся мы с сердцем. Общаюсь я отлично. Хотя я и старый черт увечен, нищ, потерт, я все-таки ухитряюсь напоследок окружать себя чуть ли не каждый день лейб-гвардией хорошеньких соседок, которые, расположась вокруг моей постели, заводят веселые трели. Они приходят якобы за тем, чтобы сообщить какую-нибудь важную весть, или попросить о какой-нибудь услуге, или занять что-нибудь из утвари. Для них хорош любой предлог, о котором можно забыть, переступив порог. Оказавшись все в сборе, как на рынке, они рассаживаются. Гильямина с веселыми глазами, Югетта с хорошеньким носиком, шустрая Жакотта, Маргерон, Ализон и Жилетта, и Массет вокруг теляти на кровати, и шу-шу-шу-шу, пошли щебетать, кумушки мои, кумушки, на губах у всех трескотня и смех, со всех сторон гудит трезвон. А большой колокол — это я. В котомке у меня всегда имеется какая-нибудь забористая повестушка, которая щекочет где надо. Любо смотреть, как они млеют, их смех на улице слыхать. И Флоримон, задетый моим успехом, просит меня, подтрунивая, открыть ему мой секрет. Я отвечаю: мой секрет? Я молод, старина. И потом, говорит он обиженно, твоя дурная слава. За старыми бабниками бабы всегда бегают. Еще бы, говорю, разве не внушает почтение старый вояка? Всем хочется на него взглянуть, все думают, он вернулся из страны славы. А эти думают, Кала побывал в походах в стране любви, он ее знает, и нас он знает, а потом кто поручится? Быть может, он еще и повоюет? «Старый проказник!» — восклицает Мартина. «Как это вам нравится? Он еще вздумает влюбиться? А почему бы и нет?» Ведь это мысль. Раз уж на то пошло, то, чтобы вас позлить, я возьму да и женюсь. Что ж, женись, мой милый. Тебе как раз к лицу красавица жена».